а она изменилась. Не это ее высокомерность, она была всегда, а что-то другое неосязаемое. В ее глазах была мудрость и некая холодная отрешенность. Так на нас взирал один, сидя на своем троне. Она не побежала ко мне сломя голову, не стала обвинять. Нет, передо мной стоял воин, что прошел уже не одну битву. Даже боюсь представить, какой сильной она стала. Это хищная поза, которая стала еще более опасной. Смотришь на нее и кажется, вот-вот набросится на тебя. Она хотела стать королевой Асгарда. Что ж, вести себя по-королевски, кажется, она научилась. Сестра, даже как-то неуютно почувствовал себя под ее взглядом. Ты пришел, легкой походкой от бедра приблизилась она. Приветствую тебя в Ванахиме, дорогой брат. Слегка склонила голову в приветствии. Нет, не верю, это слишком. Хила, все в порядке, дорогой брат, что это еще за хрень? Не будет обвинений, что я так долго, что не присылал весточки и все такое. Скривилось мое лицо в еще большем неверии. Хаэм, снисходительно улыбнулась она, как ты мог заметить, я изменилась. Всем нам когда-нибудь приходится взрослеть. Прикрыла глаза, в которых пролетела грустная нотка, и в подтверждение ее слов, голоса асов стихли, и все как один с грустью посмотрели на сестру. Как-то подозрительно это все. Хила, я, да, подожди, мне нужно подоп... Не успел я договорить, как меня снесла ее нога. Что купился, ублюдок? Тебя не было 10 лет, ты не прислал ни одной весточки. Дорогой брат, да я тебя сейчас так отпинаю. Дорогой брат, орала на меня и при этом пинала. Да ни хрена она не изменилась. Чертов придурок, ни одной весточки. Совсем ни одной. Да я не прошу тебя, даже если ты на коленях будешь ползать. Пнула последний раз и отвернулась, сложа руки на груди. А-а-а, я ведь почти поверил. Черт, Хила, вообще-то это было больно. Поднялся и стал отряхиваться. Ха-хах, так тебе и надо, тупой братец. Принц Вестин, держитесь, мы с вами. Точно, ха-ха-ха-ха. Добро пожаловать, принц. Кричали и смеялись остальные асы, смотря представление. Застыдило, так застыдило. Оказалось, в Ванахим меня прислали в аккурат ближайшей битве, которая начнется уже завтра. И разложив свои вещи в расположении, я тут же отправился в штаб, где уже собрались все главные лица, управляющие армией. Тебе повезло, Вестин. Ты пришел в то время, когда состоится главное сражение, говорила Брунгильда, отбросившая всякое пренебрежение и обиду в мою сторону. Как раз узнаешь, что такое настоящая война. Завтра мы собираемся осадить один из главных городов природников. Сам город находится на возвышенности Великого Плато, и нам придется немного постараться, чтобы захватить его, указала лидер Валькирии точку на карте. Но, то в нем такого особенного, это уже я, а то братец, что завтра там будут находиться все лидеры зеленых. Это прекрасная возможность уничтожить их всех сразу и завершить войну досрочно, одним мощным и стремительным ударом, ответила мне Хила. Но осада города — это очень сложный и длительный процесс, не говоря уже о том, что он находится на возвышенности, то есть изначально в выигрышном положении. Погибших с нашей стороны будет огромное количество. Ваны не уступают нам ни в силе, ни в мастерстве, дал свою оценку. Сразу же видно, братец, что ты тут только день. Поверь, завтра мы победим, и ты сам увидишь это. Мы превосходим зеленых по всем позициям. Взять город будет плевым делом. Ударила рукой по столу, может, нас и меньше, но мы обладаем гораздо более могущественной силой. Мы покажем им силу технологий. Ха-ха-хах, заржала как ненормальная. Силу технологий? Асгард, конечно, высокотехнологичный мир, но на войне технологии мы используем редко, больше полагаясь на магию и меч. Что за бред тут происходит? Если все так хорошо, то почему за столько лет война еще не выиграна? Терзают меня смутные сомнения, но в чем-то они правы. Я на войне еще не был и не знаю, чего ожидать. Когда наступил вечер, я решил прогуляться по лагерю и посмотреть, чем мы богаты из боевой техники. Летающие лодки, оснащенные тяжелыми лазерами, высокие 100-метровые осадные башни, сделанные из асгардской стали, пушки, из которых можно было стрелять по несколько залпов. Они спряли уже не лазером, а высокочастотной плазмой, пробивают энергощиты на ура, и вдобавок ко всему сотня летающих боевых коней, каждый из которых по силе был равен нескольким средним асам. Ну, внушало, ничего не скажешь. Но мои сомнения все равно не были развеяны до нуля. Все еще терзают сомнения, Вест, тихо подобралась ко мне Хила. Не буду скрывать, мне все еще кажется, что это будет первая битва. Не глупи, Вест, я же говорю, мы превосходим ванов во всем. Сжала она кулак, Один асгардец стоит десятка их воинов, а легенды о том, что они равны нам, оказались преувеличенными. А как же диверсии на поставки? Отец был недоволен этим. Это была моя ошибка, но я ее решила. На миг хлынула от нее жажда и крови, Хила, и признала свою ошибку. Доселе невиданное событие. Вест, завтра не будет битвы. Потемнело лицо Хилы в гневе. Мы предадим их город огню. Сотрем его до основания. Мы уничтожим каждого их война. Уничтожим всех, до последнего вана. Это будет не сражение и не захват города. Это будет геноцид. В ином случае, я сложу свои полномочия главнокомандующего. И признаю свою слабость. Ты все же изменилась, Хила. Правда? Где изменилась? Осмотрела себя, что-то не видно. Но брось, братец. Давай лучше посмотрим, как изменился ты. Повелевая желанию сестры, вокруг нее стали появляться обсидиановые мечи. Теперь, когда я побывал на Недовиллире, они кажутся обычными зубочистками, несовершенными и хрупкими. Что ж, братец, начнем. Не меняя позы, стала взлетать сестра. Ты научилась летать? Посмотрел на нее снизу вверх, доставая первые из-за спины. А у тебя новый меч? Да, защищайся. Не дождавшись команды, подло стартовала Хила. Для начала она решила проверить меня на маневренность и отправила всего десяток мечей, которые я, в общем-то, с легкостью отбил, разрезая их вдоль без какого-либо сопротивления. Зубочистки, как есть зубочистки. Братец, что ты делаешь? Сломал десяток моих мечей. Нисколько не беспокоясь, заявила она. Вообще-то их сделал я, так что могу ломать сколько душе угодно. Правда? И, да неужели? Вот так вот, ох, братец, братец, как обидно. Когда я ломаю свои мечи, ты орешь на меня как ненормальный, а когда это делаешь ты, тыкнула в меня пальцем, так ничего. Подчиняясь ее воле, вокруг стало появляться все больше и больше черных мечей. Эх, скорость всегда была моей слабостью. Мечи гоняли меня по всей округе, изредка оставляя на мне царапины. В большинстве случаев мне удавалось уйти от них, либо разрезать, за что сестра меня корила и даже порывалась остановиться нашу разминку. И она ее остановила, когда мечей осталось не более 30. «Ты идиот! Какого хрена ты ломаешь мое оружие?» Негодовала она. «Ну ты же летаешь, что мне еще делать? Был бы это реальный бой, все бы происходило точно так же. Ха-ха-ха! Сестренка, позволь сказать, что пока ты проигрываешь», сказал ей, несмотря на множество кровоподтеков на моем теле, всего лишь мелкие царапины. ТССС. Реальный бой? Да ты бы уже был мертв, если бы это был реальный бой. Мы закончим этот фарс сейчас. О чем ты думаешь? Завтра состоится главное сражение, а ты лишаешь меня одного из оружий. Ну что поделать, ты сама этого захотела. Ха-ха-ха. Смеялся над ней. Сражайся, указал на нее кончиком меча. Ах ты, коробила ее. То ли от того, что я смеюсь над ней, то ли от того, что игнорирую ее слова, Фенрир, крикнула она, и из ее тени на меня прыгнуло большое существо, которое тут же стало своими зубами вгрызаться в мою руку. Сха! Выдергивая руку, я ударил по существу изо всех сил, и оно с оглушающим хлопком улетело куда-то в сторону, на сотни метров, а затем, прицелившись лезвием меча в Хилу, я выстрелил собой прямо в нее, летя на огромной скорости, которую и сам не мог контролировать. Я в последний момент смог убрал лезвие первого, и вместо того, чтобы убить сестру, я влетел в нее, пробивая ее телом одну из боевых машин. Когда мы приземлились, от силы удара мы создали небольшой кратер, после чего для пущего эффекта я опустил свой меч в опасной близости от ее лица, создавая локальное землетрясение. «Ты проиграла, сестра», заглянул в ее глаза, переполненные гневом. «Идиотка, как была идиоткой, так и осталась. Проиграла из-за каких-то мечей. Это ты, идиот. Я теперь главнокомандующая. Мне нужна вся моя сила. Теперь я ответственна не только за себя», выплюнула она. «Я и так это знаю. Но неужели так трудно догадаться, что если я ломаю твои мечи, то все в порядке? Ты же сама сказала, что я ору на тебя, когда ты их ломаешь. Так что же поменялось сейчас? Я откуда знаю, что тебе там взбрело в голову? Ха-ха-ха. Один день с тобой, и у меня уже разболелась голова. Ох ты, больная голова. Я ломал их так спокойно только потому, что привез подарок своей любимой сестричке». Тюкнул пальцем ей по лбу. Новые 128 мечей, выкованные из темного металла и наполненные энергией смерти. Ха-ха-ха. Вестин, какой же ты идиот. Закрыла рукой свои глаза Хила, услышав, как кто-то приближается к нам. Я смог подробно разглядеть существо, которое Хила вызвала ранее. Большой черный волк, с зелеными глазами. От него веяло силой сестры и силой Асгарда. «Фенрир, остановись!» Скомандовал сестра, и тот как по команде затормозил прямо перед нами. «Фенрир, моя девочка!» Протянула руку сестра, и волк ласково облизал ее. «Вижу, у тебя появился хороший друг, сестра!» «Ир-ир-ир-ир!» Рычал на меня Фенрир. «Ты ей не нравишься! И вообще, сколько ты еще собираешься на мне сидеть?» Кажется, начало отвращаться к ней настроение. «Столько, сколько понадобится! Я не видел свою сестренку 10 лет!» Глава 10. Ути-пути. Ути, муху-ху-ху. «Кто хорошая девочка?» «Гав, да ты хорошая девочка!» Сидя на корточках, трепал пузико Фенрира, да и за ушком, чесал ее, пока она ластилась ко мне. «Вестин, будь немного серьезней, черт тебя задери, у нас тут война, если ты не заметил». «Заметил, просто, кто ж знал, что Фенрир такая хорошая девочка?» «Да, ты у нас хорошая девочка, умилился хорошей девочке. Хоть кто-то в вашей паре хорошая девочка». «Абсурд, это боевой волк Вест, ей не нужно быть хорошей, но она хорошая». «Да моя хорошая девочка, Гав», подтвердила хорошая девочка. «Она не твоя хорошая девочка, это мой волк, твой, твой, не ревнуй. Я не виноват, что нравлюсь ей больше, чем ты. Я не ревную, и не нужно говорить того, чего не знаешь. Я ее хозяйка, соответственно, мне она предана больше». «Так, Фенрир», прожгла нехорошая сестра, хорошую девочку, глазами. «Вав, видишь, посмотрела на меня с превосходством. Ну не могу спорить, ты ее хозяйка. Конечно, она должна быть предана только тебе. Но если говорить о том, поднял палец, кто нравится больше, то это я. Не так ли, у-у-у, хорошая девочка?» Снова начал трепать волчицу. «Вав, видишь, ха-ха-хах, вы двое сговорились. Нашу небольшую перепалку, кто больше нравится Фенриру», прервал утробный рык Горна. Как и говорилось, когда наступило сегодняшнее утро, войска Асгарда выдвинулись на войну, а вой Горна сигнализировали о том, что войско было полностью готово ринуться в бой. Позади нас с Хилой стояли ровные ряды солдат, с высоко поднятыми щитами и копьями. Каждый из них обладал немалой силой и был готов биться до последнего. А если говорить о командирах отрядов, то они и вовсе были монстрами, прошедшими не одну сотню сражений. За солдатами шли боевые машины, внушающие своей мощью. Сердца пушек были раскалены до предела и готовы испепелять врагов, а десятка осадных башен и вовсе вселяла в наших противников ужас. Каждая из них была не ниже сотни метров и под завязку забита малыми орудиями, а высоко в воздухе, над нами, парила сотня боевых летающих лошадей. С самого рождения их выращивались по специальной методике, предназначение которой являлось сделать из них сильный и выносливых транспорт под стать своим наездницам. Валькирии – самый элитный и сильный отряд в Асгарде, состоявший из сотни девушек и выращенных в поистине адских тренировках. Но несмотря на это, каждая девушка с самого начала была обречена на славу и бесконечное уважение. В отряд нельзя было вступить просто так, по жизни. Каждая валькирия была предопределена в отряд с рождения, и от такой чести нельзя было отказаться. В особенности можно было выделить Брунгильду, лидера валькириера, рожденная в пылу кровавой бойни. Девочка, счет сраженных врагов которой к 10 годам исчислялся сотнями тысяч. Смелая, стойкая, сильная и без преувеличения великая. И наконец Хила, принцесса Асгарда и главнокомандующий войсками, гордая в свои годы, один из сильнейших представителей своего народа, истинная богиня смерти, впрочем, которой еще только предстояло закалиться в неисчислимых битвах. Кивнув Хиле, я отставил ее одну и отступил назад, вставая в первые ряды солдат. Пока что я был простым рядовым, никак себя не проявившим в битве. Да что там, это было мое первое серьезное сражение, и я не собирался строить из себя невесть что. Хотя Хила, наоборот, настаивала на том, чтобы я стоял подле нее, как и подобает члену королевской семьи. Но нет, сегодня я лишь простой солдат. Над Ванахимом собрались черные непроглядные тучи, предвидя великую битву. Природа хотела плакать, но пока что мир замер, ожидая дальнейших действий. «Асы, великие дети Асгарда», взяла слово Хила, как главнокомандующая, передвигаясь на боевом волке вдоль рядов армии, «мы сражаемся в этом мире уже не одно десятилетие. Возможно, наши сражения не всегда выигрывались, но мы всегда давали достойный отпор нашим врагам, при этом находясь в меньшинстве, ведь каждый ас стоит десятка этих подонков. Но сегодня, Сегодня, все закончится. Мои гордые сыны и дочери Асгарда, сегодня мы разобьем врага на их же поле и завершим войну. Наша победа будет безоговорочной. После речи Хилы по рядам асов, прошелся ровный сканирующий клич, громкий, величественный и устрашающий. Вперед! Дала команду главнокомандующая, высоко подняв меч. Медленным шагом войско асов двинулось вперед. На каждый шаг шел удар копья по земле. Удары были настолько мощными, что создавали небольшое землетрясение. Стоило отдать должное иванам. Те нисколько не пугались таких действий. За десятки лет сражений с асами, в какой-то мере они уже успели привыкнуть. Их сердца не должен трогать страх. Они были готовы до самого конца, до самой смерти. Сегодня они сражаются за свой дом. И предатели, присоединившиеся к Асгарду, их совсем не волновали. Воины Ванов приготовились встречать врагов. Передний ряд солдат в одно движение поднял щиты и выдвинул копья вперед. Темп асгарцев все ускорялся и ускорялся. Но когда до столкновения оставались считанные секунды, асы резко остановились. А затем началась бойня. Сотня летающих воительниц обрушилась на головы противников. Своими стремительными и мощными атаками они не оставляли ни единого шанса. Пожиная жизни, как сама смерть. Если бы головы ванов оставались холодными, они бы могли отметить, что это было что-то новенькое. Обычно валькирии влетали в самый центр, пытаясь разбить вражескую армию на части. Но вместо этого они испугались. Нет, они попросту ужаснулись, видя, как быстро сметаются их первые ряды. Но на этом все далеко не остановилось. Со стороны асгардских войск, которые все еще стояли, полетели копья, стрелы и заряды плазмы, создающие ровные тропинки из трупов. Нет, звучало в их головах. Что происходит? Спрашивали они себя, когда спало первое оцепенение. Они сражаются с Асгардом десятки лет, но до этого они никогда не применяли тактику, такую грязную и бесчестную. Ведь что есть честь, как не умереть в прямом столкновении, когда ты смотришь своему врагу в глаз, когда сама судьба выбирает, кто из вас умрет сегодня. В атаку, закричала принцесса, и ринулась впереди всех, вызывая вокруг себя три ровных ряда непросветно-черных мечей, тараном влетая в ряды противников. Хила показала, за что ее называют богиней смерти. Мечи летали вокруг нее, создавая смертельное торнадо, сражая врагов пачками. Мало этого, из каждого павшего вана поднимался мертвый воин, наполненный некроэнергией и распространяющий ее на все живое. Разрезав очередного противника, я летящим рывком тут же переключился на несколько других. Вообще обычные рядовые ваны не представляли для меня никакой преграды. Все благодаря первому. Уникальность этого меча заключалась не в полете, прочности или любых других способностях, а в том, что он был очень острым и твердым. Я резал своих противников вместе с оружием и доспехами. Правда, была одна проблемка. Видя, что ни щиты, ни доспехи и оружие не способна остановить мой меч. Вокруг меня образовалось пустое пространство, и попытались не подходить, а бороться на средние и дальние, как это делает, например, Хила. Я не мог, не было средств, поэтому приходилось скакать от одной точки к другой. К слову о Хиле, в нашем проверочном бою, вчера, она не использовала всей своей доступной силы и всех способностей, и сейчас она демонстрировала абсолютно другой стиль боя. Тем не менее, я скорее всего, все равно бы смог победил ее. Наши стили слишком разные. Я был чистым дуэлянтом, и попади по ней хотя бы один раз, ее бы не защитила ни броня, ни магия. А вот она, для нее было лучше, если она в окружении врагов. Да практически все ее атаки были по площади. И эти павшие воины, которых она поднимала ежесекундно, были довольно сильными. Примерно половина от среднего аса. Еще они не были тупыми. Наоборот, очередной восставший воин присоединялся к одной мертвой машине воинов, идущей рядом с Хилой, и уничтожающей все на своем пути. И что эта рогатая штука у нее на голове, остановился на секунду, чтобы посмотреть на сестру. Но между тем, не желая проигрывать в количестве пораженных противников, я впервые за время сражения использовал магию. Я говорил, как обожаю магию. Нет, так вот, я ее обожаю. Это ж такая мощная штука, которой, твою мать, я практически лишен. Но сейчас, ха-ха-ха-ха, мы с Хилой провели ночь вместе, в одной постели. И нет, это не то, о чем можно подумать. И хотя близость обнаженной сестры, обнимающей тебя всем телом, как-то странно манили и даже возбуждала. Но нет, Хила всю ночь передавала мне энергию. А это трудоемкий процесс, как для отправляющего, так и для принимающего. Мой резерв был огромным, и мы смогли заполнить его на 1/3, чего еще не было за мою жизнь. Чувствовал себя поразительно. И опять же, меж тем, я протянул свою руку и схватил само пространство. Странная у меня, конечно, магия, не похожая ни на что. Я бог-кузнец, а способности связаны с пространством. Так вот, схватив пространство, я потянул его на себя, как будто натягиваю тетиву лука, и прямо как кривое зеркало, оно исказилось и пустило волны. Чем больше я тянул его, тем больше чувствовал, как из меня уходит энергия. И в какой-то момент, когда у меня от натуги хлынула кровь из носа, я просто отпустил тетиву. А далее пространство разверзлось. Пхила с довольным лицом маньяка нарезала сотни врагов. Она получала огромное удовольствие, когда за очередным взмахом руки ее клинки резали эти сотни врагов. Она подняла уже, наверное, с 1000 павших воинов. А все благодаря этим новым клинкам, которые ей подарил ее любимый братец. Раньше, чтобы поднять мертвого воина, ей нужно было лично подойти к павшему телу и задействовать магию. Теперь же, как самый настоящий дирижер смерти, девушка делала все на расстоянии, лишь посылая пасы руками. Каждый клинок нес частичку ее силы и впрыскивал ее во врага, даже при малейшей царапине. О, она по достоинству оценила этот подарок, на миг охладив свой пыл, но не пристав дирижировать. Хила посмотрела, как там ее дорогой братец. Ау, бедняжка, промелькнула у нее мысль, враги бегут от него. Братец, ты хоть бы лук себе взял, усмехнулась Хила уже вслух, скачешь как заяц. О, что это, заметила, как пространство вокруг Веста поплыло. Ох, это ты так решил показать себя, после нашей ночи, мой дорогой вести, ха-ха-ха, кхтрынь, раздался звонкий хлопок, когда Вест отпустил пространство. Сначала она стала искажать в другую сторону от него, затем, во все стороны, в один миг разошлись черные молнии, пронизывающие все на своем пути и уходящие до подножия города. Ваны, через которых прошли черные полосы, еще не поняли, что по сути уже мертвы, ведь всего через секунду черные молнии расширились, со звуком лопнувшего стекла, и все тут же закончилось. Битва закончилась за один ход. Что? Удивленно встряхнула головой Хила. Все произошло слишком быстро. Сначала ей показалось, что вообще ничего не произошло. Черные линии просто расширились и исчезли. Брат, что ты сделал? Нахмурив брови, посмотрела на обе стороны войск, которые замерли в нерешительности. Последствия не заставили себя ждать. Первым, что она услышала, так это звуки падающих камней. Большой кусок города Ванов стал проваливаться вниз. Но не только город, но и каждый Ван, которого задела черная молния, также стал падать на землю. Кто-то располовиненный, кто-то без ног, у кого-то не хватало рук, а у кого-то и головы. Потери среди противников были просто невообразимо огромные. Наверное, половина от того, что осталось с самого начала. По центральной линии рядов Ванов образовалась огромная просека из расчленных трупов. И все это просто не могло не сказаться на выживших. Началась самая настоящая паника. Хватит зевать, догоняйте и уничтожайте убегающих. Но слишком близко к городу не подходить. Взревела Хила, отдавая команды, начинайте двигать осадные башни. Пушки назад, лодки в воздух, небольшой отдых, и мы будем осаждать город. Братец, ты сволочь, самая настоящая сволочь. Нагнать свой счет таким способом, это нечестно. Всю славу себе забрал. Фенрир, быстро к Весту, он там, кажется, помирает. С беспокойством хлопнула своего волка девушка, подчиняясь приказу хозяйки. Фенрир тремя большими прыжками добралась до названного и тут же облизала его лицо. В своем стремлении обогнать меня ты решил помереть, а Вест быстро спрыгнула с волка Хила и тут же стала вливать в того свою энергию. Ха-ха-х, кха, кха. Смеясь, закашлялся Вестин. Решил проверить, будешь ли ты переживать за меня, окажись я при смерти, или нет. И как? Улыбнулась Хила. Пока не понял. Вроде и да, а вроде и твое колено пытается проделать в моей груди дырку. Ха-ха-ха-ха. Закряхтел Вест, когда давление колена усилилось. Это чтобы ты в обморок не упал, а то вдруг на солнышке нагрелся. Кап, кап, кап, как будто смеясь над словами Хилы, закапали первые капли дождя. Ага, ярко светит водяными лучами. И скажи мне наконец, что это за рогатая хрень у тебя на голове? Ты, гха, колено, колено, ха-ха, хрень, это корона. Да я тебя сейчас сама добью. Глава 11. Немного оклимавшись, я взгромоздился вместе с Хилой на волка, и мы поскакали догонять наши войска. которые продвинулись вперед, догоняя отступающих ванов. Классно у меня получилось. Одним ходом я обернул войска противника в бегство, но тем не менее все еще было впереди. Нашей главной задачей было взять город, и как я понял, даже с таким разгромным преимуществом это будет нелегко. Генералы наших противников так и не вступили в бой. Войска, которые мы сейчас победили, были выброшены, дабы встретить нас и как-то ослабить. Прям пушечное мясо. Главная битва была все еще впереди. Наши войска стали перегруппироваться. Пешие войска хоть и подошли к подножию города, но остановились на приличном расстоянии. Пушки отвели дальше в противоположном направлении и стали заряжать другой энергией, чтобы теперь они могли стрелять большим навесом, в то время как осадные башни поставили перед войсками вперед. Тут они станут основной нашей боевой силой и средством доставки на территорию противника, как и летающие лодки, которые вскоре поднимутся в воздух. Пока что все стояло, ибо какая-никакая, но передышка нужна была всем, особенно мне. Что-то не подрасчитал я своих сил и откровенно чувствовал слабость. «Мой принц, чего сидите в одиночку?» Услышал радостный рев и в мой шатер без стенок, но защищающий от дождя, зашел мощно сложенный ас. «Ририк». Сама собой выползла моя улыбка, видя своего давнего друга, но тут же погасла. «Я тебе сейчас зубы выбью, принц». Резко замер с широко открытыми глазами, добрейший из асов. «Что еще за мой принц? Разве так называют друзей? На вы». Ударил его в грудь, слегка покачивая. «Фух, ну и силище в тебе прибавилось, Вестин». Прикрыв глаза, заулыбался он, а с виду остался таким же хлюпиком. «Ха-ха-ха-ха», засмеялся своим басом. «Ну, юродливый, хватит ржать, лучше присаживайся, выпьем». Отсалютовал фляжкой с поим и указал на бревно рядом. «Выпить, выпить, это надо, выпить, это хорошо», услышал заветное слово ас. Когда Ририк присел рядом, я разлил нам две чарки пойла и снял с костра потушки какой-то мелкой животинки. «Обед же, как-никак, вуф», по-смешному тявкнул Фенрир. «Да и тебе, конечно», снял и для нее тушку. «Ну, вздрогнем». Ударили мы чарками и опрокинули их содержимое в себя. «ВСССС». «Отлично, самое то, после славной битвы, ам». Одним укусом, съел половину тушки Ририк, мум, ам, и ммм, мой, ам. «Вопрос, Ририк, сначала прожуй, а потом говори». Отчитал его и стал наливать новую чарку, а это чтобы быстрее проживать, ммм. «Ну, жуя, влили в себя новую порцию. Так вот, Вестин, мой вопрос, чего один сидишь? Все видели, чего ты учудил? Ты ж герой битвы, выйди, покажи личика». «Ох и обосрались ваны, ха-ха-ха, давай еще по одной». Налили, выпили. «Ну знаешь», пытался подобрать слова. «Хреново мне, дай угадаю, тебе хреново? Насколько знаю, это первый раз, когда ты убивал». «Как вспомню свой первый раз». Заглянул он далеко в прошлое, не блевал, но бледным ходил не один день. «Нет, совсем нет, точнее хреново то мне хреново, но не по этой причине, Ририк. Королевскую семью учат убивать с детства. Эх, не самые лучшие воспоминания. Даже вспоминать не хочется, но такова реальность. Асгард не просто мир. Это мир, который находится в постоянных войнах. А королевская семья – это основной двигатель, без которой Асгард перестанет существовать. Ее члены должны быть сильными и уметь постоять за себя. А при виде врага их рука не должна дрогнуть. Ты еще ребенком не успел стать, но убивать должен уметь. В какой-то мере именно из-за этого Хила и стала такой жестокой. Да и я сам, не сказать, чтобы заботился о чужих жизнях. Если чья-то жизнь может принести пользу, то я, может быть, даже позабочусь о ней. Если нет, то наплевать. Ага, прости, я и запамятовал об этом. Виновато улыбнулся Ририк, чеша затылок. Хреново мне, потому что я перестарался с последней атакой. Не привык к магии. Впервые использовал ее в таком объеме. Хотя блевать, это ты был близок, но чтобы не блевать, нужно. Налил новые чарки, наливай третью, братец. Резко ворвалась промокшая под дождем Хила и уселась рядом. Не надо было так выпендриваться. Может и не было бы хреново, главнокомандующая. С почтением подпрыгнул Ририк. Ририк, я тебе сейчас зубы выбью. Передал чарку сестре, так к друзьям обращаются. Почувствовал дежавю воин и медленно присел. Брат и сестра, что есть брат и сестра, выпили. Ну что там, с совещанием Хила, все прошло просто отлично. Потерь почти нет, не без твоей помощи. Но это была лишь разминка перед главной битвой, дальше будет гораздо сложнее. Улицы города узкие, это не говоря, что нам придется туда подать, через осадные башни. К тому же нас будет встречать вся элита ванов и их генералы, а они отнюдь не слабаки. Скажи, Вест, ты сможешь еще раз использовать эту свою атаку? Думаю, смогу. Посмотрел в пустую чарку, которую стоило бы наполнить. Тогда используй ее, только по необходимости, и лучше всего по генералам. Чем скорее избавимся от них, тем будет лучше. И еще, Фенрир, какого хрена ты тут делаешь? Посмотрела на волка, который провел все это время со мной. Вав, закончив обед, началась новая подготовка уже к полномасштабному вторжению. Асы стали загружаться в осадные башни и летающие лодки. А немногочисленные маги Золотого Народа возвели вокруг этих башен и лодок магические щиты, которые уберегающие их от различных легких снарядов и магии. Сидя на своем летающем коне, Брунгильда с кривым лицом отдала команду к началу наступления, приводя асгардцев в движение, как самая старшая после главнокомандующего. Именно она приняла командование войском во время отсутствия Хилы. И не то чтобы она была против командования всей армией, просто не могла отказаться от прямого приказа. И в то же время такой расклад далеко не радовал девушку. Ее напрягало то, что решили сделать эта парочка брата и сестры, а эти двое решили зайти в тыл противнику только вдвоем. В их силе не было сомнения, но затея отдавала безумием. Всякое может произойти, и без преувеличения Хила и Вест были важными персонами, важнее любого на этом поле битвы. Дети Одина, королевская семья, один из них в будущем станет новым царем, и произойди с ними что-нибудь, один разозлится не на шутку. В таком случае, чьи же готовы тогда полетят? Правильно, ее, как той, кто был приставлен нянькой для этих двоих. И ничего же не поделаешь, эти двое были упрямцами под стать своему отцу. Ты либо их скрутишь, либо согласишься. Минута готовности, оповестила солдат Валькирия. Мы с сестрой решили зайти в тыл противника, в то время пока основные силы ванов стянуты в одной стороне, другую никто не охранял. С помощью полета мы пробрались в город и встретили полнейшее запустение. Ни солдат, ни мирного населения, ничего. Даже некогда красивые здания были полностью заброшены и отданы на волю природы. Ваны вывезли мирное население? Спросил у Хилы, пока осматривал очередной дом. Хаэм, разве ты не знал, тут и не было мирного населения, только военные. Когда я сказала, что эта битва окончит войну, эти слова не были просто словами, а чистой правдой. Ваны стянули сюда все свои войска и всех высокопоставленных фигур, сложили все в одну корзину. Но разве это не абсурд? Абсурд, согласна. Я не знаю, чем они руководствовались, когда делали это, но к нам в руки попали данные об этом. Данные. Предатели есть везде. Сначала мы не поверили в то, что нес тот безумный Ван, которого мы поймали. Болтал про месть и власть в своих руках, а потом рассказал о городе и том, что там соберутся вообще все. Полнейший бред. И опять же соглашусь с тобой. Но отправленная разведка из отряда Валькирии подтвердила сказанное. Это был наш шанс, и мы не могли им не воспользоваться. А что тот безумный Ван? А что он? Голову с плечи долой. Союзный нам Ван и узнал в нем бывшего предводителя природников. Видимо, кто-то подвинул его и выбросил за ненадобностью. Тогда-то и стали понятны его слова о мести. Продвигаясь по городу, до нас донеслись первые звуки столкновения двух армий. Время на болтовню не оставалось, а потому Хила стала поднимать своих мертвых воинов. И уже в таком составе мы выдвинулись на помощь своей армии. Поправка: Хила выдвинулась. Мне пришлось остаться и взять встретившегося нам противника. Хы-хы-хы. Какие детишки попались мне. Неожиданно выскочил татуированный хрен перед нами. Я видел вас там внизу и очень рад тому, что мне выпала честь снять ваши головы. Хы-хы-хы. Ты еще что за хрен? С агрессией спросила Хила. Как неприветливо. Я Агвид, главнокомандующий армии защитников природы. Хы-хы-хы. Вот засада. Главнокомандующий. Ну и смех у него противный. Да он вообще весь странный. Одетый только в штаны, полностью татуированный. Даже на лысой голове были татуировки. Глаза без зрачков, полностью белые и вдобавок зеленые зубы. Оружие его тоже было странным. Что-то похожее на глефу, но прямое лезвие, выходящее из древка, имело угол, напоминая еще и косу. Хила, я возьму его на себя, а ты иди на помощь войскам, не отрывая глаз от своего противника, сказал сестре. Но, Нинакай, не забывай, это твои войска. Ты главнокомандующая, и сейчас вести их должна ты, а не Брунгильда. Т.С. Знаю я. Также и она не открывала от него глаз, но он. Я понимал ее нежелание оставлять меня одного. От Вана, стоящего перед нами, шла неприкрытая угроза и жажда крови. И по этим двум аурам, Можно сразу сказать, что он далеко не простой противник. Главнокомандующий противника просто не мог быть простым. Ихила желала сразиться с ним, находясь в одном звании. Хы-хы-хы. А чем вы там болтаете? Думаете, я позволю вам пройти мимо меня? Кажется, я сказал вам, что ваши головы мои. Или вы меня не слушали? Хы-хы-хы. Тогда поскорее, не задерживайся. Сказав мне это, Хила поднялась в воздух и улетела. Что за грязный приемчик? Но я решил не дожидаться, чего он там мне скажет, и напал первым, пока противник не ожидает. Хила сказала, побыстрее закончить. Как примерный брат, я должен исполнить ее просьбу. Грязно, как же грязно. Держа Глефу одной рукой, принял он мой удар на древко. Сколько бы я ни пытался приложить силы, я не смог сдвинуть его даже на миллиметр. Он просто стоял и смотрел на меня ленивым взглядом. Хы-хы-хы. Парень маловат ты еще, тягаться со мной в силе. Говорил Ван и отправил меня в полет. Я даже руки не успел поставить. Да что там, я даже ничего заметить не смог, как пролетел второй или третий дом, пробивая их своим телом. Я был крепким парнем и тут же подскочил, как в мой нос прилетел новый удар и я полетел дальше, пробивая еще несколько домов. А ты крепкий парень, ударять по тебе больно. Хы-хы-хы. Смеялся надо мной, стоя рядом, когда я снова поднялся и стряхивая пыль. Ну, полетай еще. Хы-хы-хы. Не успел даже слова сказать, как полетел еще раз. И что с ним делать? Я просто не успеваю отреагировать. Даже начал движения не вижу. С другой стороны, его удары хоть и сильные, но особо мне не вредят. Хы-хы-хы. Это весело. Прям игра в догонялки. Получил очередную оплеуху и пролетел очередные несколько домов. Придется тратиться и закончить все одним ударом. Если он пустит в бой свою Глефу, боюсь, не продержусь и секунды. Когда в меня полетел очередной удар, который я не мог увидеть, кулак Вана неожиданно остановился в нескольких сантиметрах от меня и натягивая пространство. Полетай теперь ты, птичка. Ха-ха-ха. Теперь моя очередь смеяться, тупой хрен. Аха. Ха. Держался Ван, но главное слово держался. Полетел он хорошенько. Дома, дороги, редкие деревца, различные фонари. В общем, абсолютно все вырывало с корнем, унося вслед за Ваном. Фух, я уж испугался. ТС. Почувствовал, как из носа пошла кровь. Ну пойдем, посмотрим, посмеемся. Посмейся над этим. Выскочил Ван, занося свою Глефу. Не вижу. Искажая пространство. Теперь уже Глефа натянула пространство, кончиком останавливался всего в миллиметре от моего глаза. Прарень второй раз. Я не куб, иди к черту. Реализовал свою изначальную затею, ударяя заряженным мечом прямо по искажению. Вместо того, чтобы отправить Вана в полет или разойтись черными молниями, между нами стала зарождаться черная, мать ее, дыра. Отпрыгнув, я как можно быстрее сиганул от места зарождения. В какой-то момент я почувствовал, что стал замедляться и, не найдя ничего лучше, вонзил первого в землю, схватившись за него изо всех сил. Притяжение все нарастало и нарастало. Меня уже давно оторвало от земли, и лишь мой меч не позволял мне улететь. Мощные у меня, однако, способности только жрут много. Мой резерв был полностью пуст, вновь напоминая пустыню. В какой-то момент притяжение исчезло, и я обессиленно рухнул на землю. Ха-ха. Ф-ф-ф-ф. Ха-ха. Пытался восстановить свое дыхание. Мне нужно было подняться и посмотреть, устранил ли я своего врага. Оставаясь почти без сил, я отдался на волю первого, и тот понес меня к месту разрастания черной дыры. Ван выжил. Была моя первая мысль, когда я прибыл туда. У него не хватало половины тела, ноги и куска подбородка, но он стоял живой и смеялся. Хы-хы-хы. Парень, кто ж так делает? Начинает драку с козырей? Ты почти убил меня. Просипел этот смеющийся монстр, и его тело стало зарастать корой дерева. Сама природа не дает мне сегодня умереть. Пролетела безуминка в его голосе. Без обид, парень. Не повезло тебе встретить меня. Еще сотня лет и, может быть, ты бы стал действительно сильным. Говорил уже полностью целый Ван. Не повезло, это мягко сказано. Нарваться на монстра, атаки которого я попросту не замечаю, и который может выжить в самом эпицентре черной дыры. Придется отступить. Я не вижу тут хоть бы малейшего шанса на победу. Даже не успев додумать, Ван уже был передо мной, а его Глефа пронзала мое тело. Ха-ха-ха. А может, тебе и везет, парень. В последний момент смог защитить сердце. Со снисхождением посмотрел он на меня. Вытащив свою Глефу из моей груди, он приготовился сделать еще один удар, как с неба ударил радужный луч. Ударяясь об землю, из луча стали выходить фигуры, закованные в черную броню, А затем вышел в сия царь Асгарда один. «Агвид, что тебе нужно от моего сына?» В полном боевом облачении спросил один. «Один, вот уж кого не ждали. Решил посетить наш мир своим величеством», переключил свое внимание Иван, полностью забывая обо мне. «Вестин, ты поступил глупо. Этот противник совсем не твоего уровня», отчитал меня один. «Что же, Агвид, сегодня история забудет, что ты когда-то существовал», стал немного серьезнее один. «Хых, всегда хотел сразиться с жалким королем жалких асгарцев, хы-хы-хы», вставая в стойку, ответил на провокацию Ван. Глава 12. Войскам Асгарда приходилось тяжело. Еще на подходе Ванам удалось уронить 2 из 10 осадные башни, избить несколько летающих лодок, несущих десант. Когда оставшиеся 8 башен пришвартовались и открыли свои врата, асов встретило ожесточенное сопротивление. Здешние Ваны не шли ни в какое сравнение с теми, кто был там, внизу. Тут осталась только элита, которая абсолютно не уступала своему противнику. Четверть армии Ванов выстроились в 8 ровных колонн и не позволяли асам выйти из башен. В свою очередь остальная армия защищала эти колонны, пытаясь предотвратить нападки десанта и, что более важно, смертоносных валькирий, которые пожинали жизни с непомерной скоростью. Наблюдая за сим действом с высоты птичьего полета, Брунгильда поняла, что нужно что-то делать. Наступление слишком замедлилось, а Хиле и Весту понадобится время, чтобы достигнуть тыла врага. Потянув поводья лошади, валькирия совершила крутой пике в одну из колонн. Стоит отдать должное Иванам. Выставив щиты над своими головами, те смогли выдержать и не дали девушке пробиться. Однако такой расклад ее не устраивал, потому спрыгнув со своего скакуна и позволяя ему улететь, девушка все же смогла протиснуться внутрь рядов противника. Про себя она отметила, что после битвы стоит отблагодарить и побаловать себя за то, что сегодня она все же решила надеть цельный доспех. В такой тесноте она просто не могла не получить пару ударов, силы которых в общем-то не хватало для пробития доспеха. Перемахиваясь из стороны в сторону, Брунгильда стала расталкивать врагов, чтобы хватило места для короткого размаха меча. Прокатившись с 5-й раз, как на карусели, полетела голова первого вана, затем второго, третьего, четвертого, и вот ее уже не пытаются зажать, а наоборот отошли на расстояние и выставили заграду из щитов вокруг нее, отрезая от побега. Но своего она добилась, разбила построение врага. Затем, протяжно прокричав команду, с неба на ее позицию обрушился смертоносный дождь и десятка других воительниц в серебряных доспехах. Одна за другой они выстреливали по открывшейся бреши, не давая рядам ванов сомкнуться вновь. Поняв, что затея удалась, Брунгильда под шумок взгромоздилась на своего скакуна и вновь поднялась высоко в небо, чтобы попытаться повторить. Хила медленным бегом, вместе с сотней поднятых мертвых воинов, двигалась на помощь своему войску. К сожалению, ускориться она не могла, костяшки оказались не настолько быстры, да и поиск прохода по узким улочкам, для такой аравы, требовал времени, но и отказаться от них она не могла. Как бы она ни оценивала свои силы, переоценивать их тоже не стоит, в одиночку много не навоюешь, а в ее планы входило с самого начала увлечь как можно больше ванов. Однако, мысли ее были совершенно неспокойны и находились все еще там, позади, с Вестом. Чертов дурак отправил ее вперед, а сам остался с тем ненормальным ваном, главнокомандующий. Это было странно, она никогда не слышала о нем, вообще ничего, неизвестная фигура, до такой силы, слишком подозрительно. «Черт», выругалась Хила вслух, «если ты помрешь, я призову тебя в качестве костяшки и буду тысячелетиями убивать». Продвигаясь дальше, Хила наконец достигла той точки, где можно оценить обстановку на поле боя. Это была крыша какого-то полуразрушенного дома, и ситуация на поле боя ее не порадовала, но была в зоне допустимого. Уцелели только 8 башен. Через вход одной прорвались асы и вовсю давили своего противника. У входа во вторую пыталась пробиться Брунгильда, но ее связали боем, какой-то жердяй с топором и крайне верткий лучник. Остальные направления, кажется, неплохо справлялись, разве что кроме 7-го. Там резвился безумный ван в плаще и с 2 кинжалами. Он в одиночку вырезал каждого аса, не оставляя тем и шанса. Сжав кулак, Хила определилась, куда она направится в первую очередь. Но для начала ей нужно прорваться. Запрыгивая на Фенрира, Хила отдала своим воинам команду рассредоточиться и затаиться. Скрывались они так себе, Но враг не ожидает атаки с тыла, и для вырезания вражеских лучников этого должно хватить. А там она уже поднимет новую армию. Лучники прежде всего скрывались в домах и стреляли из них, оставаясь в тени. Пушки Асгарда помогали, но разброс был слишком большой. Проверяя каждый дом, мертвая армия Хилы стала пополняться более лучшими воинами. Ведь слуга, поднятый из тела врага, лучший слуга. Пару раз в нее чуть ли не перелетел снаряд, но на это она не обращала внимания, действуют как можно быстрее. В какой-то момент, когда враг что-то смекнул, она перестала заботиться о скрытности и стала просто пробивать дома своими клинками. В какой-то момент ее армия достигла 300, и она решила, что пора устроить настоящую резню. Когда один скрестил свое копье с глифой этого татуированного, от силы их удара разошлась мощная волна сжатого воздуха, сдувающая остатки и так разрушенной улицы. И смотря на это, у меня в голове не укладывается. Я реально пытался сражаться с этим монстром, да когда я отправил того в полет, приложенная сила и то была меньше. Опомнится, говорил Мэг, что встреть якого тона вроде него, пятки мои будут сверкать. Вот ирония, хы-хы-хы. А ты не такой слабак, как твой сын, сказал Ван Одину, смеясь и задевая мои чувства, зная, что я слышу. И ведь правда задел, каким бы он ни был монстром, не приди один, и я тут бы и сдох, не поняв, что меня убило. Не окончательно, конечно же, Асгард бы не дал мне так просто умереть, но как минимум, сотни лет на восстановление у меня бы ушли. Вестин хватит считать, ворон, бери Эйнхири и иди на подмогу к Хиле. Между делом, отдал приказ мне один, Эйнхири, я был фанатом этих парней, они были сильнейшим отрядом на одном ряду с валькириями, только если валькирии господствовали в небе, то эти парни на земле, их очень редко можно было увидеть, потому что почти все свое время они тренируются. 300 отборных асов, каждый из которых закован в черную броню, каждый обладает мечом, копьем и щитом из чистого ру, и подчиняются только царю Асгарда. Попробуй прикажи им, я или Хила, и в нашу сторону даже не посмотрит. Вестин, идем, позволь своему отцу размять старые кости, обратился ко мне ас немногим моложе Одина. Тюр посмотрел на высоченного и широченного аса, лидера Эйнхири, идем, перехватим отступающих. Сминая задние ряды врага, Хила уверенно проделывал себе дорогу к тому безумному Вану, который слишком много себе позволял на ее поле битвы. И какого хрена наступление так забуксовало? Что там внизу, что тут? Одни и те же слабаки, вихрем проносясь по рядам противников. Она забирала их жизни, даже не замедляясь. Дирижируя руками, ее клинки не встречали никого сопротивления, прорезая доспехи и плоть, с ужасающей легкостью. Широкий коридор из трупов, идущий за ней, протянулся уже на десятки метров. Столкнувшись с новым противником, Ваны не то чтобы испугались. Они были элитой элит, но попытались обходить его и оставить эту работу своим командирам. Только вот это не помогало. Обхват летающих клинков был слишком широким, а уйти от них почти не представляло возможности. В пылу этого вихря погибло несколько командиров Ванов, оставшись так и незамеченными. Положили как любого другого рядового солдата. Все бы так и продолжалось, если бы в какой-то момент битва внезапно не остановилась. Сначала абсолютно всех, включая саму Хилу, протащила на несколько метров в ту сторону, где остался ее брат, а затем через минуту в той же стороне с неба ударил луч радужного моста. Отец поняла, что это значило, Хила, а затем в ее голове зародились нехорошие мысли насчет Веста. Если отец пришел сюда из Асгарда, значит Вест, и от одной только этой мысли в ее голове началась зарождаться настолько темная ярость, что даже Фенрир, участвуя свою хозяйку, поджала уши, стараясь лишний раз не отсвечиваться. Тюр был отличным тактиком и стратегом. В основном именно он составлял глобальные планы по войнам с разными мирами. А сейчас он предсказал отступление Ванов, как только те увидят открытие радужного моста. По его словам, какими бы храбрецами те не были, один не тот, с кем можно так легко тягаться. А в закрытом замке, окруженном внутренними стенами, у них хотя бы был шанс. Но что-то шло не так, мы затаились средь улицы и готовились встречать врага, но их не было, даже звуков движения в нашу сторону не было. Кажется, ты ошибся, Тюр, не упрекнул, но констатировал факт. Сомневаться в его умениях? Нет, я в своем уме, да, ушел в себя ас, обдумывая что-то. В игру вмешались новые неучтенные факты: либо нападение совсем забуксовало и мы проигрываем, либо Ваны решили идти до конца, не считаясь с потерями. В любом случае не будем еще дольше просиживать здесь. Мы должны идти на подмогу. Новых неучтенных фактов не оказалось. Зато были старые факты, но недооцененные. Ванов закрыли в коробку и не выпускали для отступления. А всему виной была Хила. Я даже не сразу ее узнал. То остервенение, с которым она сражалась, и та ярость, исходившая от нее. Рогатая корона на ее голове увеличилась вдвое, а за каждым ее движением из тела врывалась черная дымка. Хила абсолютно не заботилась о защите, полностью сконцентрировавшись на нападении. Ей не нужно было этого делать. Мне все больше и больше казалось, что дымка имеет свой разум. Сформировав черный покров вокруг сестры, она полностью защищала свою хозяйку, не давая стрелам, магии или мечу попасть по Хиле. К тому же дымка еще могла и атаковать, если какой-нибудь незадачливый Ван подскочит со спины, пока Хила не видит того. Дымка выпускала тонкие, но длинные шипы, дырявые этого незадачливого Вана. А магия? Эта хрень поглощала магию и выплевывала ее в обратно. А уж о ее мертвых воинах я и вовсе молчу. Те под стать своей хозяйке превратились в настоящих берсерков, прущих на пролом. Их общее количество чуть ли не превосходно количество Ванов. Вот так херня. Дал свою оценку, на что Тюр полностью согласился со мной. Согласен, наша принцесса великолепна, но лучше ее остановить. Хила расходует слишком много сил, еще немного и Асгард лишится такого отличного главнокомандующего на несколько лет, с гордостью сказал Тюр, и признаться честно, это немного задело меня. Откровенно хотелось, чтобы и обо мне сказали так же. Чего? Заметил мой взгляд Тюр. Нет ничего, пойду я Хилу останавливать. Опустив голову, пошел останавливать сестру. Чего еще то? Хорошо, тогда, Эйнхири, громогласно взорвался Тюр. Обходим и нападаем с левого фланга. Тут нам делать нечего. Рассчитываю на тебя, парень. Хлопнул меня по плечу Ас. Остановить ее? Хах, легко сказать, трудно сделать. Мало того, что она в пылу битвы просто не откликается, так еще вокруг нее летали смертельно острые клинки, до упора напитанные энергией смерти. Убить не убьет, но покалечить может. Эх, вот сейчас я жалею, что не прицепил себе нагрудник. Так, чтобы можно было переть на пролом и не заботиться о том, что доспех пробьет. Ах, не довел Лир, жди меня. Подумав немного, я не придумал ничего лучше, чем бросить первого, как копье, прямиком на перерез Хилы. Сестра, крикнул после того, как она остановилась, заметив отскочив от моего меча. Сработало же. Ир-ир-ир, рыча, резко развернулась ко мне. Просверлив меня злобными глазами, она разбежалась. И думал, что она кинется меня убивать. Но нет, она кинулась на меня, но с объятиями. Ир-ир-ир, Вест. Сквозь рычание сжало меня посильнее. Эмхила, ты чего? Я думала. Думала, ты умер. Что? С чего ты это взяла? Как я могу умереть? Мы ж бессмертные. Идиот. Залепила мне кулаком в подбородок. Ау, какого? Черт побери, я так беспокоилась. Идиотина. Залепила еще раз, а затем вжалась посильнее. Беспокоилась? Мммм. Я рад, что моя сестренка беспокоится за меня. Погладил ее по голове. Только бить то зачем? Ну хватит, что за сопли ты тут разводишь? Оттолкнулась от меня, недовольная принцесска. Как там называется, когда девушка отрицает свои эмоции и слова? Но зачем ты меня отвлек? Мог бы и подождать немного. Подождать, когда ты полностью израсходует свои силы? А чем ты? Каха, неожиданно припала на меня сестра, а дымка вокруг нее исчезла. Я, закатились ее глаза, и она потеряла сознание. Чертова принцесска, за 300 лет уже, главнокомандующая, а ведешь себя иной раз как ребенок. Фенрир позвал волка и дал ей команду унести Хилу в безопасное место. А мне уже пора бы повоевать, а то битва уже почти выиграна, а я так и не внес свой вклад. И это факт. Хила хорошенько порезвилась, да и валькирии с Эйнхерией давили врага по всем фронтам. Глава 13-18+. Битва окончилась 2 дня назад, и победа не заставила себя ждать, хотя и были небольшие сложности. Ваны не сдавались до самого конца, даже когда их осталась небольшая горстка, так что пришлось перебить всех под корень, даже тех, кто остался в центральной крепости, вроде военных советников. А уж как разошился один. Изначально город лежал в полуруинах, теперь же это были официально руины, вместе с тем, что я уронил часть города. Один, сражаясь с главнокомандующим Ванов, разнесли 2/3 всей территории в щепки, оставляя после себя только голую землю. Земля ходила ходуном от их ударов, но в конце концов вражеский главнокомандующий пал. И как и говорил один, воспоминания об этом Ване в истории не останется. Впоследствии один только плевался, что по итогу не нашлось никаких сокровищ. А раз не нашлось сокровищ, значит война еще не закончена. Мы потеряли достаточное количество своих воинов и ради чего? Ради союзных ванов? Нет, мы помогли им, да, но войны ведутся прежде всего ради золота, артефактов и территорий, а у нас пока нет ничего из этого. Так что по прогнозам Тира, войне длится еще около 2-3 лет, и все это время будет потрачено на зачистку этого мира от оставшихся природников и захвата их сокровищ. А восстановление старого порядка или это уже будет новый? В общем, у ванов, которые на нашей стороне, будет много работы, но в основном присутствие Асгарда в Ванахиме уменьшится. Большая часть войска отправится домой, а тут останутся самые молодые. Для того, чтобы набраться боевого опыта и совершить парочку подвигов, нас с Хилой по большей части это не касалось. Мы сами вольны идти, куда мы хотим. Обсужу с ней это позже. Самому мне одновременно хотелось вернуться в Нидавеллир и в то же время повоевать бок о бок с Хилой, только вдвоем. К слову о нас с Хилой, я эти два дня провел в столичной кузне, которую для начала стоило восстановить, что я и сделал. Ведь как обычно после таких битв, починка оружия и брони была полностью на моих плечах. Ахила, бедная принцесска, так переутомилась, что два дня провалялась в лазарете без сознания и продолжает там валяться. Вот уж болезненная. ПА, 18 плюс главы будут от третьего лица. 18 плюс, как всегда бардак. Зайдя в кузню, были первые слова Брунгильды: только вокруг кровати, зона чистоты. В этом ты не изменяешь себе, Вест, только вот водить девушек на нее ты теперь не можешь, ты же у нас теперь однолюб. Ты пришла, чтобы попилить мне мозги или за делом? Не обращая внимания на ее слова, Вест продолжил отдыхать, сидя на кресле. Ну что же так грубо? Вообще-то я пришла за наградой. Сложив руки под грудью, девушка стала медленным шагом от бедра ходить по просторной кузне и осматривать ее. Какой наградой? Я тебе что-то должен. С подозрением посмотрел на нее Вест и успел отметить упругую попку. Ему всегда нравились эти обтягивающие наряды валькирии с обнаженными бедрами и ягодицами. Да, ты мне еще как должен. Как специально девушка наклонилась слегка вперед, оттопыривая сочную попку. Какой же ты все-таки идиот. В то время, когда мы были вместе, ты мог взять любую женщину, и я бы была не против. Брунгильда, услышав эти слова, Вест потерял к ней всякий интерес. Мы много раз говорили на эту тему, и пока принц прикрывал глаза, девушка уже оказалась перед ним, закинув одну ногу на подлокотник и закрывая все пути отступления. Знаю, но все же, почему ты отвергаешь меня? Магнихилд совсем не против, чтобы у тебя были любовницы, впрочем, как и я. Ты мог взять нас обоих, но довольствуешься только ею. Сжала она кулак, только вспомни, как нам было хорошо друг с другом. Как мы проводили ночи вместе и не только. Я потакала всем твоим желаниям. Любая из валькирий была твоей, так же как и я. Но в итоге ты отвернулся от меня. Так чем я так тебе не угодила? Жгли ее глаза в нем дыры. Я схватил Вест девушку за ногу и попытался убрать. Но нет, чувствуя, как напряглись ее мышцы, ему не дали этого сделать. Что ты? Молчи. Ты ша-ша-ша-ша. Приложила палец к губам Веста, вызывая у того злой взгляд. Ты даже нормальной причины мне не можешь назвать, за все эти годы. Что эта рыжая сука с тобой сделала, что ты отказался от этого? Спрашивая, сдвинула кусочек своей формы валькирия, открывая вид на сочащуюся киску. Посмотри на нее, как она жаждет тех времен, когда ты так обожал ее. Стоит мне только приблизиться к тебе, как я начинаю течь как сучка. Думаешь, это легко выдержать? Весту нечего было сказать, он был полностью загипнотизирован тем, чего давно лишил себя, и видя его взгляд, Брунгильда сделала только еще хуже. Проведя двумя пальцами по розовой плоти, она раскрыла ее пошире, давая рассмотреть ему абсолютно все. В нос тут же ударил сильный запах женщины, у которой давно не было партера, или так обычно пахли невинные девственницы, но женщина перед ним точно не являлась таковой. Уж он-то точно знал, он помнил, что они вытворяли по ночам, да и не только. Ты же хотел узнать, почему я вернулась в Асгард за припасами? Все из-за тебя. Мужчина, которого я так ненавижу, но так люблю, отправляется на свою первую войну. Кому, как не мне, проделать с ним первые шаги? Хотя Магнихилд тоже там была. Но как я уже и сказала, я не против любовниц. Слегка качнувшись, Брунгильда улыбнулась тому, как Вест по инерции повел голову за ней. Ты не изменился, Вест. Ты все так же слаб перед женщинами. Нет, всего лишь небольшое помутнение в голове. Встряхнулся он. П. Правда, убирая ногу с подлокотника, Брунгильда уселась на колени к Весту и полностью обнажила свою роскошную грудь. Тут он уже ничего не мог поделать. Руки сами собой потянулись на идеальную талию девушки, а взгляд зацепился за затвердевшие розовые сосочки. Брунгильда ликовала. Она была права, Вест ничего не забыл. Его тело все отлично помнило. И даже сейчас он обнял ее за талию с нежностью, как и любила девушка, как и любил это делать он. Брунгильда была гордой воительницей, в битве он была яростна и жестока, но в постели она была полностью противоположной. Она обожала, когда к ней относится с нежностью, обожала, когда ее гладит, как это сейчас это делал Вест. Прикрыв глаза, простонала девушка, чувствуя удовольствие, обожала, когда к ней проявляют внимание, обожала, когда одаривают ее тело поцелуями. Ах, пошли по ее телу мурашки, когда она почувствовала, как Вест мелкими поцелуями прошелся по ее груди, и совсем не нравилось, когда он делал что-то такое. Ам, неожиданно укусил Вест рядом с соском, что думала, я уже голову потерял. Ах, ты, скривилось лицо воительницы, но только экстаза все равно успела проскочить, что я, не нравится, схватит ее одной рукой за попку, а другой шлепнул. Я ведь и подумать не мог, что ты пойдешь на такое, сволочь. Подпрыгнула Брунгильда, ожидая еще одного удара по своей попке. «Нет, нет, это то, что ты хотела». Ударил еще раз, а затем и еще, на гадость Брунгильде. Вест вел жестко, но не слишком, все же он отлично помнил, как правильно играть на теле этой женщины. Захватив розовый сосочек и слегка прикусывая его, ожидания Веста полностью удались. Воительница издала стон полной похоти и желания. Ей было абсолютно плевать, что Вест обходился с ней жестко. Ее желание было слишком высоко, что и подтвердил брызнувший потоком нектар на ноги принца. «Ну хватит!» Обхватив лицо парня, Валькирия впилась страстным, но нежным и чувственным поцелуем, получая все то, что она не получала за все эти годы. «Хватит, так хватит!» Снимая с себя штаны, Вест медленно, но на всю длину и одним движением вошел в лоно воительницы. «Ах!» Закатились глаза Валькирии, а изо рта брызнули слюни. Брунгильда очень давно не ощущала чего-то подобного, ровно с того момента, как их отношения с Вестом окончились. Эти бесконечные дни, когда она была одна, не способная сойтись ни с другим мужчиной, ни хотя бы с женщиной, все напоминало о нем, и в голове был только он. Даже сам он, находившийся в Асгарде, напоминал о себе. Вернулась осознанность в глаза девушки, но ненадолго. Медленно подхватывая сочные бедра девушки, Вест стал приподнимать ее, заставляя воительницу вновь потеряться в плену похоти и страсти.